Глава 59. Добрался домой в Березники Леша только ближе к ночи. Коляна он, конечно, не послушал. Нашел эту лагуну, ворвался на эмоциях в зал, оттолкнув паренька, преградившего ему путь. Но успел только с наездом спросить: «Кондратьев, кто?» В принципе, ему еще повезло. Его просто выкинули два мордоворота на улицу. Но такое долгожданное возвращение домой было отравлено. Все последние дни он представлял, как будет мчаться сюда, к Зое. Сегодня же он чувствовал себя раздавленным, беспомощным и ничтожным. Он не смог спасти родную мать. Не сумел раздобыть эти треклятые деньги. Кто он после этого? Что он за сын? Что за мужчина? Зоя глупенькая выбежала встречать его, а он глаза на нее не мог поднять. Увидел ее. Стало еще хуже. Прав был Зоин отец. 100 раз прав, когда говорил ему, что он нищеброд, который не может ничего ей дать. И этот дурацкий телевизор — действительно его потолок. Нутро все горело. Нервы будто скрутило в тугой узел. А в голове несмолкаемым рефреном стучала мысль. Время кончается. А он ничего не делает. А должен. Землю рыть должен. Из кожи вон лезть. Но что придумать? Что? Зоя тронула его за руку. Поговорить хотела, а у него внутри будто струны сразу натянулись до предела. Что он ей должен сказать? Что он полный ноль? Что недостоин ее и не хочет ломать ей жизнь? Что мать умирает, а в его тупой башке ни единой мысли, как ее спасти? Что Коляна избили до больницы, а его, как собачонку, вышвырнули сегодня на улицу, а он даже не смог дать отпор? Что ему, взрослому мужику, больно и страшно? Ну да, до полного фиаско не хватало еще поплакаться. И, как назло, тут же защипало веки. Вот это уж совсем ни в какие ворота. Это просто позорище будет. Он стиснул челюсти, на миг крепко зажмурился. Вроде чуть попустило. Сглотнув ком, выдавил через силу: «Ты можешь сейчас ко мне не лезть, не трогать меня». Зоя ушла, закрылась в комнате. Обиделась, наверное. Алексей с отчаянием посмотрел на дверь их спальни. С минуту стоял, раздираемый противоречивыми чувствами. Потом схватил с вешалки куртку и выскочил на улицу. Куда податься, он не знал. И несколько минут просто стоял на крыльце, не чувствуя ни ветра, ни дождя. Потом вышел за ворота и отправился на соседнюю улицу, к Пахомовым. У них в любое время можно было разжиться самогоном. Сейчас окна были темными, все спали. Но как только он толкнулся в запертую калитку, их собака залилась громким лаем, и тут же вспыхнуло одно окно, потом загорелся свет на веранде. А через минуту из дома высунулся Костик Пахомов. Лешин бывший одноклассник. Все его звали Костя Юпитер за то, что тот еще в 10 классе начал гонять на мотоцикле, красном Юпитере, и чувствовал себя тогда царем. Но это и правда было круто. «Леха, ты что ли?» Не сразу узнал его Костя. «Костян, подрежь у бати бутылку самогона. Очень надо. Че случилось? А матушка как твоя?» «Да плохо, Костян». Дурацкий голос дрогнул, и Леша кашлянул, чтобы это скрыть. «Че, совсем все плохо?» На этот раз Леша только неразборчиво мыкнул. Горло предательски сжималось. Он опять зажмурился. Грубо вытер кулаком глаза. Глубоко вдохнул, выдохнул. «Погоди, сейчас принесу». Через пару минут Костя снова появился. «А давай у нас в бане посидим вдвоем? Или что?» «Давай», — пожал плечами Алексей. Они сидели уже час или даже дольше. «Ни хрена себе, вот козлина!» — негодовал Костик. «И что, Колян, сильно пострадал?» «Ну так», — севшим голосом сказал Леша. «А в этому козлу спалите херам его коттедж. Ну а чё? Хрен ему, а не ремонт. Я бы так и сделал. Я бы тоже, если бы там матушке хоть как-то помогло. Бесплатно-то не хотят ее лечить, да? Капиталисты странные. А Зойка твоя где? Или вы уже все разбежались? Чё болтаешь? Дома Зоя?» «Да не, просто бабы всякую пургу про нее несут». Ну, типа ее задолбало за теть Надей ходить. Вот она ее спецом в погреб отправила. Что за бред? Так эта тетка твоя, Тамара, всем про это растрезвонила. Как в такой бред можно верить? Ну, а че, всяко бывает. Но Зойке твоей туго пришлось. И это... Что ей делали? Холодея, спросил Алексей. Да так, замялся Костик. Ну, это бабы все. Наслушались Тамару, еще шпану настропалили. Ну, травили ее. Не били, нет. Так только, словами. Ну, и кто-то из салак окно разбил ночью. Ну, и в магазе иногда ей не продавали. Чего не продавали? Ничего. Ну, хлеб там, еще что-то. Один раз при мне развернула ее Катька-продавщица. Те, говорит, не продам. Типа хлеба мало осталось, нормальным-то людям не хватит, так что обойдешься. Ступай, говорит, отсюда. А твоя Зойка давай спорить. Типа выстояла очередь, вот деньги вы не можете не продать. Катюха там как разинула варюшку. Да и остальные тоже подняли хай и быстро Зойку выперли. А ты что? А чё я? Я ж не знал, что она ни при чем. Алексей резко поднялся, засобирался уходить. Лёх, ты куда? Не допили же? Мне хватит. Ты из-за Зои, да? Ну, я правда не знал. Тамара же тетка твоя. Мы все думали, она знает. Тетю Надю жалели. Но я лично Зойке ни слова плохого не сказал ни разу. Ну и хорошего тоже. Так я ж не знал, хлопал глазами Костик. Алексей спешил домой, сначала быстрым шагом, потом сорвался в бег. Представлял себе все то, что рассказал Костя Пахомов, и сердце заходилось. Тварь эта Томка, и остальные не лучше. Бедная его маленькая Зоя, хрупкая и тоненькая, как веточка. Его единственная, его любимая, такая любимая, что в груди печет. И так нестерпимо захотелось обнять ее, прижать к себе и не выпускать. Забежал на крыльцо, ворвался в дом. «Зоя!» — крикнул с порога. Но в доме было тихо. «Наверное, она уснула», — решил он. И осторожно на цыпочка зашел в их спальню. «Зоя!» — позвал уже шепотом. Но в комнате никого не было. Кровать была пуста. Глава 60. Зои не было нигде. Ни в доме, ни в бане, ни во дворе. Сначала Алексей метался туда-сюда, выкрикивая ее имя, хотя уже тогда понимал или чувствовал, что ее здесь нет. Притрезвел мгновенно. В панике снова забежал домой проверить ее вещи. Сердце колотилось неистово. За шифоньером прежде стоял Зоин чемодан. Теперь его на месте не оказалось. Не нашлось ее плаща и ее туфель. Перетряхнул ящики в серванте. Паспорт тоже пропал. А потом он заметил на кухонном столе тетрадный листок и всего одна строчка. «Прости меня за все». Алексей схватился за голову, взвыл, как раненый зверь, но почти сразу замолк. Вцепившись руками в столешницу и сведя брови к переносице, стоял так с минуту и напряженно думал, куда могла пойти Зоя сейчас, среди ночи. Здесь она ни с кем не общается, кроме Николая, а его нет. Некому ей тут пойти. И чемодан взяла. Значит, уезжать надумала. Но, черт возьми, куда? В любом случае, надо мчаться в сторону станции. Больше просто некуда. Сколько его не было? Час-полтора? Может, удастся перехватить ее по дороге. Ну, или там уже ее найдет. За считанные минуты Леша добежал до станции. Ворвался в здание вокзала. Кирпичное, но маленькое, чуть больше обычного сельского дома. Быстро окинул взглядом небольшой зал с двумя рядами скамеек для ожидания, абсолютно пустой. Справа окошко кассы, уже закрытое плотной шторкой, но видно было, что там горел свет. Как одержимый он стал тарабанить в окно. Оттуда раздался недовольный голос кассирши. «Закрыто! Утром приходи!» «Теть Валь!» — не переставал стучать Алексей. «Да выйди ты! Мне спросить надо, это срочно!» «Лешка, ты что ли?» Кассирша отвела шторку. «Ну, привет. А куда тебе? Все равно только утром первая электричка». «А Надежда как? Там в больнице она. Не лучше ей?» «Пока нет, тетя Валь. Зою мою не видела здесь. Может, час назад, может, полчаса». Лицо кассирши сразу вытянулось и скривилось. Хотелось на нее рявкнуть, но, стиснув зубы, стерпел. Лишь бы сказала, была тут Зоя или нет. «Ну, видела», — фыркнула она. «Когда? И куда она ушла, не знаешь? Очень надо». «Опять что-то выкинула?» — спросила со смесью беспокойства и любопытства. «Ну так что, где она?» — психовал Алексей. «Уехала она. Пришла вся зареванная, странная такая. Взяла у меня билет на поезд и уехала. На 80-м, который без 15:03 отходит». «Куда она взяла билет?» «До Нижнеудинска. Но тоже такая странная девица, я тебе скажу. Сначала спросила, сколько будет стоить до Благовещенска, потом до Иркутска, потом только до Нижнеудинска. Я ей уже говорю, тебе куда надо-то?» Ну и она вот туда взяла. «И сколько до этого Нижнеудинска? Стоит ехать?» «А, сейчас погоди. Ну вот отсюда поезд отходит в 2:45, а в Нижнеудинск прибывает в 7:05. Ну, получается, 4 часа с лишним». «А что случилось-то?» Не ответив ей больше ничего, Леша сорвался с места. Вылетел на улицу, громко хлопнув дверью. Через 15 минут он снова колотил ворота Пахомовых. Костя, шатаясь и спотыкаясь, вышел к нему. Видать, добил бутылку один. Но даже хорошо, что он был пьяненький. Трезвым он запросто мог встать в позу. А так, выслушал сбивчивую Лешину речь, расчувствовался и даже кочевряжиться не стал. Разрешил взять свой любимый Юпитер, который вообще-то берег как зеницу ока. «Заправлен?» — спросил Леша, выкатывая мотоцикл со двора на улицу. «Полный бак», — гордо сказал Костя. «В один конец должно хватить. Но если что, заправишься. Только шлем у меня один. И это... Сильно не гони, а то дождь, скользко». Но Алексей выжимал газ до упора, несясь в сторону Нижнеудинска по пустынному ночному тракту. Лишь на поворотах сбрасывал скорость. Ветер оглушительно свистел, задувая шлем. По тракту путь короче, так что он должен был успеть. Да и на стоянках хоть немного времени да выиграет. Сколько времени он уже в дороге, Алексей не знал. Но вот, наконец, вдали показались огни города. К вокзалу он подъехал за 30 минут до прибытия поезда, оставил мотоцикл на стоянке и со шлемом под мышкой рванул на перрон. И потянулись минуты. Пока диспетчер не объявил пассажирский поезд «Москва-Благовещенск», он извелся весь. Метался по перрону, каждую секунду глядя на электронное табло. Но еще больше перенервничал он потом, когда состав остановился, и из вагонов стали выходить люди. Он и не ожидал, что будет такое скопление народа, и теперь отчаянно боялся просмотреть в толпе ее, свою Зою. Перебегая от вагона к вагону и расталкивая людей, он жадно всматривался в лица и громко звал: «Зоя!» И вдруг увидел ее. Все шли, а она стояла. Ее обходили, толкали, но она все равно стояла неподвижно и смотрела на него так, словно глазам не верила. А потом вдруг выпустила чемодан, который держала в руке. Леша на миг приостановился, а затем бросился к ней, порывисто обнял и тут же отстранился, чтобы заглянуть в лицо. «Зоя!» «Леша, но как?» «Зачем ты ушла? Зачем? Я чуть с ума не сошел. Я думала, что не нужна тебе, что ты винишь меня и злишься. Ты так молчал». «Глупенькая моя, ну как же не нужна? Я вообще без тебя не могу. Я люблю тебя, очень сильно люблю. Ты для меня дороже всех на свете. Почему ты плачешь?» «Я не плачу, я тоже тебя люблю». Он снова ее обнял, прижал к себе крепко-крепко, приговаривая в макушку: «Я не злился на тебя. И уж точно ты ни в чем не виновата. Просто я не хотел грузить еще и тебя своими проблемами». «А какие у тебя проблемы?» Сразу встревожилась Зоя. «Дома расскажу. Правда расскажу. Ты только не уходи больше от меня. Никогда. Слышишь? Я тебя все равно не отпущу». Зоя улыбнулась сквозь слезы. «Не отпускай».